Глава 8. Заповедный Тимофей и светлый отрок Никанор. Часть 1. Повесть о том, как Тимофей Нарушкин проворонил Батыева нашествие и что из этого вышло, история внутрисемейная, потаенная, доверительная, ибо она бесславна, постыдна и поучительна одновременно. Карикулум Витэ Эт Морес Тимофея Нарушкина составил впоследствии его далекий потомок Илья Нарушкин, младший брат сгинувшего в поисках сибирской башни Николая. Опираясь на изустное предание, Илья билетризировал повествование в духе своего времени, употребив на это слог мармеладно возвышенный, с редко где оправданной и уж точно нигде не принявшейся садовой прививкой лубочной патриархальной старины. В результате зловещая история, гибельная для земли и позорная для рода, от которого за отступничество и злодейство Тимофея ангелы отвернулись на 12 колен, превратилась в манерную декадентскую ландринку, сдобренную мистикой, славянской нечистью и множеством восклицательных синтагм, начинающихся с прописной «О». «О небо». Более того, изменив имя главного героя и взяв себе красноречивый псевдоним А. Беловодин, Илья Нарушкин предложил свой труд ежеквартальному журналу гатчинских символистов «Пчела Пиндера», где осенью 1909 года он и был напечатан. Журнал выходил только один год, поскольку меценат Повеса, нежданно унаследовавший завод по разведению форели, увлекся столичной балериной, что имело для гатчинских символистов трагические последствия. Учитывая возраст, в 1909 Илье исполнилось 20 лет, и род занятий автора, студент-филолог, не следует относиться к нему излишне строго, хотя и простительным его поступок решительно никак не назовешь. Молодость и литературные пристрастия подвели его к опрометчивой, суетливой и в чем-то даже родственно-преступной затее, которая, будучи исполнена без сверхзадачи, то есть без ощущения независимости от того, что делаешь, незрелым пером на одной избыточной одержимости авторствования закончилось ничем и не оставило по себе ни памяти, ни отголоска. В силу заявленной сокровенности земного удела Тимофея Нарушкина, предание о котором, нося фамильно-сакральный характер, является чем-то вроде инструмента посвящения, ментального орудия инициации недорослей в роду Нарушкиных, история его здесь будет обойдена молчанием. Таким образом, сведения о том, что Тимофей был словесен и хитроречив, но не сладкогласен, заплетал бороду в косу, которой вместо плетки погонял лошадь, и за версту слышал, как во мху по лосиным следам поднимается болотный сок, необязательны и малозначащи, равно, как и тот необыкновенный факт, что у него, как у пса, без ошейника мерзла шея. Не бесполезным будет здесь упомянуть разве что о двух вещах. Во-первых, о том, что именно Тимофею принадлежит мысль, будто бы жизнь рода — это и есть исчерпывающая в своей полноте человеческая жизнь, его цельнокупная судьба. А частные смерти — это увядшие листья, облетающие с древа после заморозка или в летнюю сушь. При этом на каждый род Господь отпускает равную меру добра и зла, так что нечестивый, много и страшно грешащий человек невольно обрекает своих потомков на праведность. И во-вторых, следует сказать о бегущей мимо Побудкина речке Красавке. Когда-то Красавкой звали первую жену Тимофея. За время медового месяца она 66 раз нарушила данную под венцом клятву, что, как ни крути, было уже слишком. За этот грех Господь собственной десницей, как из губки, выжил из нее реку, купание в которой излечивает от любви. Вот, собственно, и все. Впрочем, любопытствующие могут разыскать указанную книжку «Пчелы Пиндера», с новеллой А. Беловодина «Черный князь» и в общих чертах ознакомиться с безотрадной судьбой заповедного Тимофея. Выведен под говорящим именем Лютомир, у которого татары взяли в аманаты дочь и сына, так что он во имя их благополучия обязался 10 лет множить на Руси усобицы и в подтверждение своих кровавых дел ежегодно платить золоченому хану Исак 3 короба отрезанных ушей. Благо основная канва событий, местами профанированных, местами и изрядно замутненных жеманной речью повествования, сохранена со всей возможной для модернистской эстетики точностью. Что, тем не менее, совершенно не допускает использования текста «Черного князя» в качестве документального свидетельства. Часть вторая. Между тем, в мире сущего, как и в отдельно взятом роду, порок всегда в своем противовесе имеет соответственную меру благочестия, а праведника неизменно уравновешивает злодей. Не будет одного, не станет другого, иссякнут бездны греха, рассыплются вершины святости. И поскольку это так, то молчание о Тимофее неминуемо влечет и следующую купюру. Молчание о Никаноре Нарушкине, светлом отроке, через 12 анафемских колен, спустившимся в чертову башню и возвестившим подземным звоном славу Куликова поля. А ведь какой, представьте, получиться мог пример для молодого поколения? То, что он был юн и не оставил потомства, не имеет значения. Порода не иссякла. У Никанора были братья. По малолетству в нем даже не успели просиять иные доблести, кроме той, что он, непринужденно, как дышал, любил свою землю, густую бедой и богатством, где крыльцо сквозь щели в досках зеленым пламенем одевала трава, где воск шел богу, а мед — бортнику, где под рукой потрескивал мех чернобурой лисицы, а соболя, куницы и бобры — лежали в клетях связками, как снопы, где остромордые осетры резали шипом воду, где вокруг пестрели синие в рябинах дали, где по лесам, играя тяжкими лопатками, бродили медведи, где гудела стопудовая колокольная медь, где певчие подхватывали за дьяконом «Господи, помилуй», и литургия распускала свой павлиний византийский православный хвост, и где в полях временами рыскали стаи раскосых всадников, волоча за собой тяжелые крылья удачи. Но и одной этой доблести оказалось довольно Никанору, чтобы продраться в запущенный лаз башни и сокрушить ордынское иго. Потому что, если без цинизма, эта доблесть и есть отвага жизни, а в Тимофее ее не было. В нем была только отвага воображения и смелость слова, которыми он прикрывался, как щитом. Но когда они иссякли, он обнаружил, что жизнь ему внушает только ужас. Теперь все.